Гвальделин. Предостерег он. «Помолчите, Мозес», — сказал сержант. «Зачем вы это сделали, леди? Чтобы не околачивался возле дома, пусть последят». Герцог покачал головой, отчасти в укор самому себе. Сегодня он совершил ошибку в духе предыдущего этапа. Для нынешнего дня она не характерна, но старый счет надо оплачивать. «Когда ты пойдешь в ногу с самим собой?» — задал он себе вопрос. «Когда настанет такой день?» «А он что, околачивался?» «Его не видели, но я абсолютно точно знаю, что околачивался. Он ревнив и вообще скандалист, у него ужасный характер». «Однако жалобу по форме вы не подавали?» «Нет, но я полагаю, меня оградят от какого бы то ни было насилия». Она резко это сказала. И герцог видел, как, слушая, сержант по-новому глядел на нее, кажется, выясняя себе, наконец, весь ее сволочизм. Он взял со стола свои бенфранклиновские очечки с кругляшками-окулярами. «Никакого насилия не предвидится, леди». «Да», — подумал Мозес, — он начинает понимать, что к чему. «Я видел только одну пользу. От этого револьвера прижимать бумаги», — сказал он. Ткнув пальцем в пули и прямо глядя ему в глаза, Маделин впервые обратилась к нему. «Одна предназначалась мне, да? Ты так считаешь? Откуда такие мысли, интересно? А кому предназначалась другая?» Он совершенно владел собой, голос был ровный. Он изо всех сил старался вытащить наружу затаившуюся Маделин. Маделин, какой он ее знал. Пока она, не отрываясь, смотрела на него, румянец сходил с лица, и нос уже меньше дергался. Она вроде бы поняла, что должна следить за своим чиком и умерить ярость во взгляде. Все заметнее белело лицо, глаза сузились, застыли. Он был уверен, что правильно понимает их выражение. В них выражалось абсолютное нежелание его смерти. «Это куда больше, чем заурядная ненависть. Это приговор к небытию», — подумал он. «Способен ли понять это сержант? Так кому же, по-твоему, предназначался приснившийся тебе выстрел?» Она ничего не сказала ему, просто смотрела теми же глазами. «На этом кончим, леди. Берите ребенка и ступайте. До свидания, Джон», — сказал Мозес. «Сейчас ты пойдешь домой. Папа скоро повидается с тобой. Ну, целуй сюда, в щеку». Девочкины губы коснулись щеки. Потянувшись через матери на плечо, Джон тронула его рукой. «Благослови тебя, Бог!» И уже вслед поспешно уходившей Маделин добавила: «Я вернусь». «Сейчас я кончу ваше дело, Мозес. Я должен внести залог на какую сумму? $300. Только настоящих, а не вроде этих. Если можно, разрешите мне позвонить?» Сержант жестом велел ему взять 10-центовик из мелочи на столе, и Мозес между делом отметил, какое у него властное полицейское лицо. Человек явно с примесью индейской крови. Может, чироки или осидж. И один другой ирландский предок. Бесстрастность изборожденного морщинами вызолоченного лица со строгим носом и крупными губами и величавое достоинство мельчайшей волос к волосу седой курчавости на голове. Его тяжелые персты указывали на телефонную будку. Усталый, выпотрошенный, но вовсе не подавленный герцог набирал номер брата. Почему-то подумалось, что он хорошо себя показал. Само собой, он остался верен себе, нажил новые неприятности на свою голову. И теперь еще Уилл должен унести залог. И все же тяжести на сердце не было. Наоборот, он чувствовал почти что избавление. Возможно, он слишком устал, чтобы предаваться унынию. Скорее всего, так. Метаболический сброс утомления, подобные психологические толкования ему нравились, приведенные здесь, пожаловала из эссе Фрейда о скорби и меланхолии. На время развеял его, развлек. «Слушаю, можно попросить Уилла герцога?» Оба сразу узнали друг друга по голосу. «Моз», — сказал Уилл. Герцог не мог совладать с чувствами, откликнувшимися на голос Уилла. Памятная интонация, памятное имя мигом всколыхнули их. Он любил Уилла. Хелен и даже Шуру, несмотря на его миллионы, делавшие его чужим. В тесноте металлической будки у него мгновенно вспотела шея. «Где ты пропадал, Моз?» Старуха вчера вечером звонила. Я потом глаз не сомкнул. Где ты сейчас, Эля?»